откроешь, набери мой номер, он все тот, каким ты его помнишь. Пусть другим сейчас ты и я совсем с другой, увы, рассеялись, как туман нашей мечты. Не могу найти один ответ на все вопросы. Стеклянные глаза, малыш, я помню твои слезы. Я помню все, что между нами было. Как в один момент все застыло. Знаю, время лечит, все должно пройти. Но нельзя спасти, куда ведут пути. Разведены мосты и время вспять. Я один, пуста кровать. Если б мог я знать, где любовь спасать. Ответ на небесах, боль, ревность, страх, безразличие. Наш враг еще сильнее, сжимаю свой кулак. Как вышло так, боже, дай мне знак. Может, слишком слаб и не верую в себя. Не хватает мне тебя. Как же вышло так, молю, боже, дай мне знак. Не могу тебя забыть. Малыш, я хочу тебя любить. Как же вышло так. Меня, и боль хранится в этом нежном силуэтом. Наши чувства под запретом. Мои мысли о тебе. С кем и где ты? Падшая любовь. В моем теле стынет кровь. Вспоминаю вновь и вновь наши сцены про любовь. То, что было, не вернешь. Я надеюсь, ты поймешь, что не всегда шрамы оставляет только нож. Теперь моя мечта на дне бокала. Ты подарила, а потом забрала то, чего мне не хватало. Эти дни, эти ночи между строчек ветром пронеслись, унеся наши мечты куда-то ввысь. Знаю, будет тяжело, но ты держись. Идя вперед, смотри, не оступись. Что будешь счастлива, мне ты поклянись. Тебя я отпускаю в новую жизнь.